Глава 3. Великий крестовый поход. И что же вы думаете? Все это интересует нашу соискательницу философских лавров? Ничуть не бывало. Коломбо Жос не имеет никакого отчетливого представления о прекрасном и о сущности столов. Она исследует теологические взгляды Оккама при помощи вздорных семантических выкрутасов. А самое замечательное в этой затее – ее изначальная установка. Считать философские положения Оккама следствием его концепции всесилия Бога, как будто его философские труды, которым отдано столько лет жизни, всего лишь второстепенное ответвление богословской мысли. От такого беспардонного подхода в голове мутится, как от дрянного вина. Зато он весьма показателен для университетской кухни. Если хочешь сделать научную карьеру, возьми какой-нибудь малоисследованный текст поэкзотичней и помаргинальней, к примеру, «Сумму логики» Уильяма Оккама, изврати его явный смысл, раскопай в нем идею, которую самому автору и не снилось. Известно же, что подсознательное куда важнее для интерпретации, чем осознанное намерение. Перекрои его так, чтобы он подошел под твой оригинальный тезис, будто бы логический анализ основан на учении о всемогуществе Господнем и никак не подкреплен философскими предпосылками. Сожги попутно все свои иконы, атеизм, культ разума против культа веры, здравомыслие и прочие штучки, любезные сердцам социалистов. Посвяти целый год этой гнусной забаве, паразитируя на рядовых членах общества, которых ты будешь в 7 часов утра, и посылай курьера к своему научному руководителю. Зачем нужно образование, если не для служения? Служение, а не рабской службы, которой так кичатся чиновные лакеи государства, вменяя ее себе в добродетель. Смирение в такой службе лишь показное, на деле же одно честолюбие и спесь. Наблюдая Этьена де Брали, который каждое утро напускает на себя подчеркнуто скромный вид вельможного слуги, я давно поняла, как велика гордыня этой касты. Нет, все должно быть наоборот. Привилегированное положение по-настоящему обязывает. Если ты принадлежишь к узкому, закрытому для посторонних кругу элиты, то должен посвятить себя служению тем больше, чем больше почет и материальную стабильность тебе дает такая принадлежность. Будь я Коломбо Жос, студентка престижной высшей школы с блестящими перспективами, моим долгом было бы думать о прогрессе, о кардинальных вопросах выживания, благосостояния или совершенствования человечества, заботиться о приумножении прекрасного в мире или затевать великий крестовый поход в защиту подлинной философии. Тут нет строгого устава, выбор не ограничен, поле деятельности обширно. Философия не семинария, куда приходят, вооружившись символом веры, как мечом, и поклявшись следовать единственным путем, как дорогой судьбы. Хотите изучать Платона, Эпикура, Декарта, Спинозу, Канта, Гегеля или хоть Гуссерля? Заниматься эстетикой, политикой, моралью, эпистемологией, метафизикой, преподаванием, исследованием, культурой, написанием собственных сочинений, пожалуйста, важно одно. Какова ваша цель? Развивать философскую мысль, способствуя общественному благу, или же погрузиться в схоластику, которая печется лишь о непрерывном самовоспроизведении и задача которой воспитывать все новые и новые поколения бесплодной элиты, благодаря чему университет превращается в секту? Глубокая мысль номер 14. Сходи к Анжелине, поймешь, почему сжигают автомобили. Сегодня произошло нечто необычайное. Я зашла к мадам Мишель попросить, чтобы она принесла нам домой пакет, который курьер должен доставить для Коломбо. Это ее диплом о Уильяме Оккаме, первый вариант. Руководитель его прочитал и вот теперь возвращался со своими пометками. Самое смешное, что сначала мадам Мишель выставила Коломбо. Когда та явилась с этой просьбой, позвонила в дверь. Аж в 7 часов утра. Наверное, здорово ее отшила. Привратницкая открывается в 8. Сестрица прискакала злая, как Мегера, и давай вопить. «Консьержка, мерзкая старая дура! Да что она себе позволяет, а?» Мама вдруг вспомнила, что в развитой цивилизованной стране действительно не принято беспокоить консьержек в любое время дня и ночи. Лучше бы вспомнила раньше, пока Коломбо еще не отправилась на первый этаж. Но Коломбо не унималась и продолжала визг. Если даже она по ошибке пришла раньше времени, это еще не значит, что всякая шваль имеет право захлопывать дверь у нее перед носом. Мама промолчала. А я, будь Коломбо моей дочерью, влепил бы ей пару оплеух. Через 10 минут сестрица зашла ко мне с медоточивой улыбкой. Вот уж от чего меня воротит. Лучше бы она на меня кричала. «Палома, миленькая, можешь кое-что для меня сделать?» — проворковала она. «Нет», — ответила я. Коломбо тяжело вздохнула, явно жалея, что я не ее рабыня. Тогда она велела бы меня выпороть, и ей бы полегчало, а так изволь терпеть эту сопливку. «Давай услугу за услугу», — предложила я. «Да ты же не знаешь, о чем я хочу попросить», — фыркнула Коломбо. «Ты хочешь, чтобы я сходила к мадам Мишель?» — сказала я. Сестрица так и села. Она настолько привыкла рассказывать всем, какая я кретинка, что в конце концов сама в это поверила. «Ладно, я схожу, а ты за это целый месяц не будешь врубать у себя музыку на всю катушку». «Неделю», — возразила Коломбо. «Тогда я не пойду». «Ну, хорошо», — согласилась она. «Скажи ты старой Мымре, чтобы она принесла мне пакет от Мариана, как только его доставит». И выскочила из комнаты, хлопнув дверью. «Вот я пошла к мадам Мишель, а она пригласила меня попить чаю. Пока что я ее проверяю. Сама же все больше промалкиваю. Мадам Мишель посмотрела на меня так, как будто первый раз увидела. Про Коломбо она ничего не сказала. Обычная консьержка обязательно проворчала бы. «Ладно, но что касается вашей сестры, пусть не думают, что ей все можно». Или что-нибудь в таком духе. Мадам Мишель вместо этого предложила мне чашку чая и говорила со мной очень вежливо, как со взрослой. При Вратницкой был включен телевизор. Но она его не смотрела. Показывали, как парни из пригородов поджигают автомобили. Глядя на них, я подумала, что может толкнуть мальчишку на то, чтобы поджечь автомобиль? Что творится у нее в голове? И тут же у меня мелькнула мысль. «Ну а я-то? Почему я собираюсь поджечь квартиру? Журналисты говорили о безработице и нищете. Я говорю об эгоизме и притворстве моих родных». Но это все чушь. Нищета, безработица и отвратительные семьи были всегда. А автомобиль или квартира поджигают все-таки не каждый день. Так что настоящая причина не в этом. Почему же поджигают автомобили? Почему я хочу поджечь квартиру? Я не находила ответа на этот вопрос до сих пор, пока мы с маминой сестрой тетей Елен и ее дочкой Софией не отправились покупать подарок маме. В воскресенье у нее день рождения. Мы сказали, что идем вместе в музей Даппера, а вместо этого обошли множество лавок художественных изделий во втором и восьмом округе. Тетя Лен хотела купить маме чехол для зонтика, а я подобрать подарок от себя. Поиском чехла оказалось, конца не будет. Они заняли 3 часа. Хотя, на мой взгляд, все, что мы видели, были совершенно одинаковые. Или обыкновенные длинные футляры, или такие штуковины с металлическими накладками под старину. И все чудовищно дорогие. Чтобы какой-то зонтичный чехол мог стоить 299 евро, это как, по-вашему, ничего? Именно столько тетя Елен заплатила за стильную вещицу из застаренной кожи, проще говоря, потертой железной щеткой, прошитую крупными, как на конской сбруе, стежками. Можно подумать, у нас не дома, а конюшня. Я же нашла в одной азиатской лавке черную лаковую коробочку для снотворных за 30 евро. По-моему, и это слишком дорого, но тетя Елен спросила, не хочу ли я прибавить что-нибудь еще к такой мелочи. Тетин муж – врач-гастроэнтеролог, а это, будьте уверены, специальность довольно прибыльная. Но я все равно люблю их обоих. Ее и дядю Клода, потому что они, не знаю, как сказать, какие-то, что ли, цельные. Довольны своей жизнью, не пытаются казаться не такими, какие они есть на самом деле. И потом у них есть Софи. Софи родилась с синдромом Дауна. Я не считаю нужным умиляться перед такими людьми, как делают все у нас в семье, даже Коломбо. Принято говорить, что они хоть и больные, зато такие ласковые, такие привязчивые, такие трогательные. Лично я не вижу ничего приятного в общении с Софи. Она кричит, пускает слюни, капризничает и ничего не понимает. Но это не мешает мне восхищаться тетей Еленой и дядей Клодом. Они и сами признают, что с Софи тяжело, и что иметь такого ребенка – настоящее несчастье. Но они ее любят и, по-моему, очень хорошо с ней обращаются. За это и еще за цельность натуры я их и люблю. По сравнению с мамой, которая изображает из себя развязную современную женщину, или Жасен Терезен, которая изображает даму буржуазного происхождения, тетя Елен, которая никого и ничего не изображает и довольна тем, что имеет... Выглядит просто здорово. Короче говоря, когда эпопея с чехлом для зонтика завершилась, мы зашли в кондитерскую Анжелину выпить горячего шоколада с пирожными. Вы скажете, о, что-то точно нет ничего общего с поджигателями из бедных пригородов? А вот представьте себе есть. Как раз у Анжелины я увидела то, что помогло мне многое понять. За соседним столиком сидела пара с маленьким ребенком. Оба белые, а малыш, его зовут Тео, явно азиатской внешности. Тетя Елена и эта пара прониклись друг к другу симпатией и познакомились. Симпатия, конечно, возникла от того, что и у нее, и у них необычные дети. Именно поэтому они друг друга приметили и разговорились. Оказалось, Тео привезли из Таиланда и усыновили, когда ему было 1,5 года, а его настоящие родители, братья и сестры, погибли во время цунами. Я глядела по сторонам и думала, как он будет жить. Вот мы сидим у Анжелины, вокруг хорошо одетые господа деликатно лакомятся пирожными за бешеные деньги. И все они здесь только потому, что... Но потому что это такое значимое место. Зайдя сюда, ты демонстрируешь принадлежность к определенному кругу, с определенными ритуалами, кодами, традициями и перспективами. Это, так сказать, символическое действие. Чай у Анжелины – это Франция, Париж, жестко регламентированное высшее общество, где царит культ рационализма, картезианства, цивилизации. Как будет жить тут маленький Тео? Первые месяцы своей жизни он провел на Востоке, в тайском рыбачьем поселке, в мире органичных ценностей и эмоций, где символическая принадлежность имеет значение разве что на деревенском празднике в честь бога дождя, когда над детьми совершают какие-нибудь магические обливания. А теперь он во Франции, в Париже, у Анжелины, внезапно перенесенной в другую культуру и оказавшись в положении диаметрально противоположном прежнему, из Азии в Европу, из среды бедняков в среду богачей. И мне вдруг пришло в голову, когда Тео вырастет, ему, может быть, захочется поджигать автомобили, потому что это жест отчаяния и гнева. А самый сильный гнев и самое ужасное отчаяние рождаются не от бедности, безработицы или неуверенности в будущем, а от того, что ты оказался вне всякой культуры. Ты разрываешься между двумя разными культурами с разными несовместимыми друг с другом символами. Как жить, если ты не можешь понять, где твое место? Если тебе приходится одновременно усваивать культурные нормы тайских рыбаков и парижских буржуа, оставаться сыном иммигрантов и стать членом давно сложившейся консервативной нации? Тогда и начинают поджигать автомобили, потому что человек, у которого нет культуры, перестает быть цивилизованным животным и превращается в дикого зверя. А дикий зверь грабит, убивает, поджигает. В этих рассуждениях нет никакой особой глубины. Я понимаю, но по-настоящему глубокая мысль явилась у меня потом, когда я снова задумалась. Ну а я? В чем моя культурная проблема? Между какими несовместимыми верованиями я разрываюсь? Что превращает меня в дикого зверя? Тут-то меня и осенило. Я вспомнила мамины священное действие над домашними растениями, мания и фобия Коломбо, папины терзания по поводу того, что бабушка живет в доме престарелых, и масса других подобных вещей. Мама верит в то, что можно заклинать судьбу при помощи пульверизатора. Коломбо, что можно избавиться от неприятных чувств, бесконечно моя руки. А папа, что он будет наказан как плохой сын из-за того, что бросил свою мать. Что это, как не магические, чуть ли не первобытные верования? Но в отличие от тайских рыбаков, мои папа с мамой и сестра не могут их усвоить, поскольку они образованные, состоятельные французы-рационалисты. А я главная жертва этой несостыковки, потому что по неведомой причине обладаю гиперчувствительностью, диссонансом, чем-то вроде абсолютного слуха на фальшь и несообразность. Эту или любую другую. И мне все семейные верования, все это мультикультурное месиво чуждо. Может, я проявление семейных противоречий, значит, должна исчезнуть, чтобы все в семье было гладко.